На фоне Спасской башни Московского Кремля скульптура Веры Мухиной «Рабочая колхозница». Киностудия «Мосфильм». Творческое объединение телевизионных фильмов. По заказу Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию. Автор сценария – Леонид Зорин. Режиссер-постановщик – Михаил Казаков. Оператор-постановщик – Николай Немоляев. Художник-постановщик – Людмила Кусакова. Композитор и дирижер – Георгий Горонян. Автор и исполнитель песен – Булат Акуджава. Звукооператор – Владимир Курганский. Монтажер – Ирма Цыковая. Директор картины – Сергей Вульман. Москва 80-х годов. Оживленное движение. Через стекло видно, как меняется облик города. Живописцы, окуните ваши кисти в суету дворов арбатских зарю, чтобы были ваши кисти словно листья, словно листья, словно листья к ноябрю, чтобы были ваши кисти словно листья, словно листья, словно листья к ноябрю. Окуните ваши кисти в голубое, по традиции забытой городской. Нарисуйте прилежно и с любовью, как с любовью мы проходим по Тверской. Нарисуйте прилежно и с любовью, как с любовью мы проходим по Тверской. Мостовая пусть качнется, как очнется, пусть начнется, что еще не началось. Вы рисуйте, вам зачтется, что гадать нам удалось, не удалось. Вы рисуйте, вам зачтется, что гадать нам удалось, не удалось. Вы как судьи нарисуйте наши судьбы, наше лето, нашу зиму и весну. Ничего, что мы чужие, вы рисуйте, я потом, что непонятно, объясню. Ничего, что мы чужие, вы рисуйте, я потом, что непонятно, объясню. Задумавшийся мужчина в машине. Ломают старый дом. Через открытое окно машины мужчина печально смотрит на то, как чугунная баба и ковш экскаватора крушат старое здание. В комнате среди хлама крутится патефонная пластинка. Москва. 50-е годы. Кажется, что это было только вчера. Хотя что я? Почти 30 лет назад. Но стоит только прикрыть глаза, и я отчетливо вижу. Очаровательная девушка в светлом платье идет вдоль чистых прудов. Подмигивает. Двое на мотоцикле. Этот веселый малый, мчащийся на мотоцикле с своим другом Савранским, я. Я, как видите, молод, очень молод. Я приехал в Москву из родного города и учился в университете. Я увидел Москву и сразу влюбился в нее. Мотоцикл несется по бульвару. А она меня яростно обвивала то бульварным кольцом, то садовым кольцом. А она меня тянула сквозь улицы и заворачивала в переулки, пока окончательно оглушенного не отпускала для передышки в коммунальный очаг у Покровских ворот. Название фильма «Покровские ворота». За столом, читая книгу, чаевничает пожилая женщина. Моя тетушка. В комнате на стенах висят фотографии, на патефоне крутится пластинка. Тетушка отрывается от книги, встает. Иду. Выключает патефон. Иду. Моя иду, тетушка иду. Алиса Витальевна, благородная, великодушная, иду, изысканная, как мадригал, бескорыстно приютила племянника. Берет трубку телефона. Да, я вас слушаю. Улыбаясь, слушает. Ах, вам Костика? А племянник, ваш покорный слуга, еще спит. Он вернулся домой только на рассвете. Переворачивается сбоку на бок. Соблаговолите оставить номер. Секундочку, я возьму карандаш. Секундочку, сейчас. Идет за карандашом. Лев Евгеньевич! Мужчина в очках аккуратно кладет яйца в ковшик. Засекает время. Черт. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Лев Евгеньевич, дорогой, опять вы похитили карандаш. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Диктуйте, дорогая! Да! 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. Ай! Кулинар! Вытаскивая яйцо из ковша, роняет его на пол. В углу комнаты точит нож мужчина. Савва Игнать! Савва Игнать! Завтракать! Не стукни Хоботову, пусть придет! Зергут, Маргарита Павловна! Савва Игнатьевич стучит в комнату Хоботова. Лев Евгеньевич! Слышь, завтракать! Маргарита Павловна мажет масло на хлеб. Маргарита Павловна Хоботова – женщина весомых достоинств. В ту пору, о кое я вспоминаю, начиналась иная глава ее жизни. Она готовилась к новому браку с Саввой Игнатьевичем Ефимовым. Данкишон, Маргарита Павловна. Подает бутерброд Савве Игнатьевичу. Но бывший супруг, Лев Евгеньевич Хоботов, отставленный, но не вполне отпущенный, ежедневно садился с ними за стол. Удивительный тройственный союз, возбуждавший мой живой интерес. Лев Евгеньевич, ты очень плохо ешь. Спасибо, не хочется. Что значит «не хочется», Лева? С утра заправляйся. Мозги они тоже этого требуют. Наконец, мой последний сосед, артист Аркадий Велюров. Велюров в домашнем халате полощет горло. Исполнитель куплетов и филитонов. Открывает дверь, входит в комнату. Летний театр. Дождь. Когда выходишь на эстраду, стремиться нужно к одному. Всем рассказать немедленно надо, кто ты, зачем и почему. За гуманизм и дело мира бесстрашно борется сатира. Пусть на дворе осенний день, сатира разгоняет тень. Вся Америка в страшном смятении. Эйзенхауэр болен войной, но в публичных своих выступлениях говорит, что за мир он стеной. Пой, ласточка, пой, мир дышит весной. Пусть поджигатель шипит и вопит, голубь летит. Среди зрителей, посмеиваясь, сидит Костик. Вам понравилось? Благодарю вас, мои многочисленные друзья-москвичи, и вас, гости столицы, за то, что пришли сегодня на встречу с искусством. На улице идет дождь, а у нас идет концерт. Да, все идет, все течет. Осень, друзья мои, прекрасная московская осень. Но барометр у всех советских людей показывает ясно, и говорит по радио товарищ Левитан: в Москве погода ясная, а в Лондоне туман. Но хочется верить, друзья мои, что когда-нибудь по радио объявит Левитан: везде погода ясная, рассеялся туман. В театр входят две девушки и парень. Радостно видеть новых зрителей, пришедших на встречу с прекрасным, невзирая на климатические условия. И для них я исполню еще одно произведение моего друга, не побоюсь этого слова, популярнейшего поэта Соева. Прошу приветствовать. Пожилой Соев в очках, одетый в плащ и коричневый берет, привстает, раскланивается. Б. Был на конкурсе джазов, обалдел от джазов сразу. Буги-вуги, самба-мамба, чувствую, приходит амба. Вот дает. Девушки весело смеются. Тунеядца хоронили, плакали подруги. А два джаза на могиле, тули-буги-буги. Бассейн. Награждение плавчих. Я надеюсь, вы меня помните. Аркадий Велюров, куплеты, сатиры и политический фельетон. Велюров преподносит цветы победительнице Свете. Не понял. Фирмас Эбанкас, Латиноамериканос. Маргарита Павловна печатает в комнате на машинке. Хоботов в ванной сушит голову феном. Латиноамериканос экономи. Хоботова, собрав бумаги, выходит из комнаты. Лев Евгеньевич, одетый в белую рубашку, вытирается полотенцем. Да-да. Входит Маргарита Павловна. Хоботов, что это? Прости, я воспользовался твоим бразильским феном. Хоботова изумленно смотрит на бывшего супруга. Ты что, куда-то собрался? Ты не забудь, сегодня придут Орловичи. Пусть их теперь принимает Савва. Хоботова, ты мелко. Пусть. Короче, я прошу не опаздывать. Я не могу дать тебе гарантий. И один дискомфорт. Лев Евгеньевич случайно направляет поток воздуха фена на настенную полочку. Предметы, стоящие на ней, падают на пол. Раздраженная Маргарита Павловна выходит из ванной, закрыв за собой дверь. Входит в комнату, надев очки, подходит к окну. Задумчиво смотрит, затем выходит на озелененный балкон. Опершись локтями о балконные перила, Хоботова по-хозяйски осматривается. На улице мальчишки играют в футбол. Дворник подметает двор. Костя. Во дворе идет игра в домино. Баста, отдуплились, знай наших. Есть такая. На балконе мальчик-пионер играет на скрипке. Подходит к перилам. С завистью смотрит на играющих мальчишек. Яша, иди к нам! Что ж такое? Рядом с мальчиком, покачиваясь в кресле качалки, читает газету старик. Савва Игнатьевич, в магазин бы сходил, любезный друг. Не забудь, Орловичи придут. Пять минут, Маргарита Павловна. Вот, дружок пришел навестить. Здрасте. Изменившись в лице, Маргарита Павловна кивает. Значит, женатик ты теперь окончательно. Вообще-то да. Скоро распишемся. Ну и как же у вас все это сладилось? Да уж, Савва, ну давай, сыпь отсюда. Выкладывай, как на духу. Да что на духу? Летом соседями по даче были. Комнату я сымал, по Савеловцу. Да. И они тут. Что и началось. Нет, я... И как это все у вас развивалось? Ступенчато. Ну, видишь, какое дело. Сам Лев Евгеньевич, бывший ее. Вот спроси хоть Костика. Это выдающийся феномен. Подкован... Да. Надо сказать, исключительно. На всех языках, как птица поет. Но вот по той же причине нет равновесия в голове. Вот в городе он еще так-сяк. А кинули его на природу, тут он, понимаешь, и потек. За комнату вдвое переплатил. Паспорт нельзя сдать на прописку, вот как просроченный. Хочет побриться, бритве капут. Забыл переключить напряжение. По той же причине сгорает утюг. Чуть шок, короткое замыкание. Вся дача во мраке, жена в слезах. А ты тут и вертишься своевременно. И в мыслях не имею. Ну, просто ж невозможно смотреть. Женщина сказочного ума занимается Южной Америкой. Характер такой же фронтом команду. А выбивается из сил. Ну и хожу за им, как за детем. Он ломает, я чиню. Он ломает, я чиню. Ну и ловок же ты, сверхъестественно. Да уж, Сава, семью ты разбил. Крепкую советскую семью. Прах разметал домашний очаг. Костик. Одни руины. Костик, и ты туда же. Да говорю тебе, все она. Сава Игнатьевич оборачивается на балкон и смотрит на Хоботову. Приветствует ее рукой. Та улыбается. Уехал Лев Евгеньевич в город. Сказал, что к обеду вернется. И нет. Ни к ужину нет, ни к завтраку. Потом уж объяснил, что попал в ситуацию. Но только тут она и завелась. Я ее вечером успокаиваю, и вдруг, понимаешь, она говорит: оставайтесь, Сава Игнатьевич. И ты? Я, конечно, по стойке смирно. Около вышедшего из дома Хоботова тормозит мотоцикл. Так с тех пор и живем. Правда, к весне должны разъехаться. Квартиру им строим. Туда и съездим. Он строил, а ты, значит, жить будешь. Я-то при чем? Они решили. Мое же дело, знаешь, солдатское. Рыба. Сава Игнатьевич, в магазин. Ефимов отдает честь. Алис унд орднунг. Сей момент, Маргарита Павловна. Соседки приветствуют Саву Игнатьевича, направляющегося в магазин. Наши тебя вспоминают по-доброму. Гравер ты был, ну ничего не скажешь. Раньше сам делал, теперь других учу. Говорит, лучше будь педагог, солиднее выглядит. Ей виднее. Гравер ты был, ну и экстра-класс. Боюсь, теряю квалификацию. Что человек без ремесла? Вон, гляди, как Лев Евгеньевич мается. Костик, улыбаясь, смотрит на играющего на скрипке мальчика, которому подпевает сидящий рядом старик. Около закрытого запотевшего окна процедурной на больничной койке лежит Лев Евгеньевич. Он смотрит восхищенными глазами на девушку, сделавшую ему укол. Благодарю вас. О, благодарю. Мне было так хорошо. Я рада. Глядя на светловолосую медсестру Людочку с придыханием, Лев Евгеньевич надевает растоптанные черные туфли. Как вы это делали? Застегивает брюки. Вы так это делали? А, в самом деле? Вы... Подходит к Людочке вплотную. Вы прекрасно кололи. Ну что вы? Вы знаете, я ничего не почувствовал. А, жаль. Нет, вы меня не так поняли. Я не почувствовал там, куда шприц ходил. А вообще-то я очень почувствовал. Но это был последний укол. Не говорите так. Складывает руки в замок. О, не говорите так. Я привык приходить сюда. Я привык к вам. Стоит у окна. Привык к вашим рукам. Подсаживается к медсестре. К вашим чертам. К их выражению. Во мне нет ничего особенного. О, вы ошибаетесь. Как вы ошибаетесь? А помните... А вспомните, когда я пришел к вам первый раз. Вы забыли направление. Да. И любая другая прогнала бы меня прочь. А вы... Людочка кладет шприц на стол. Позвольте поцеловать вам руку. Что вы? Один раз. Одновременно встает. На прощание. Лев Евгеньевич нежно целует руку, прикрывшей глаза Людочки. Дверь приоткрывается, показывается рука. Да? Заходит мужчина средних лет. Закройте дверь. Скорая. Закройте дверь и ждите. С недовольным видом мужчина выходит. Хоботов и девушка смотрят друг на друга. Я вас задерживаю. Нет-нет, ну что вы. Людочка отнимает руку. Лев Евгеньевич идет одеваться. Вот уж и осень. Берет в руки галстук. Скоро дожди пойдут. Ветер завоет. Самое гриппозное время. Держите ноги в тепле. Благодарю вас. О, благодарю. Разве ваша жена за вами не смотрит? Жена? Видите ли, она... Завязывает галстук. Она занятой человек. У нее напряженная духовная жизнь. Да, а кроме того, мы расстались. Она уехала? Нет, она не то чтобы уехала, а просто ушла. Надо же! Да, полюбила другого. Боже мой! Наверное, так нужно, так надо, что нам на прощание даны осенний огонь листопада и льдистый покров тишины. Стихи вы написали? Нет, другой. Он уже умер от чахотки. Какой ужас! Я бы хотел увидеть вас вновь. Я не знаю, где мы с вами можем увидеться. Ну, мало ли где. Вот здесь на углу лаборатория. Там сдают на анализ. Если вы разрешите, я... Стоят около окна. Буду ждать вас там. Долго еще? Мужчина раздосадован. Захлопывает дверь. Вы популярны. Нет, это витаминизация популярна, не я. Так много нервных больных, совсем некому колоть. Людочка смущенно улыбается. Хоботов так... нервно поправляет очки. Как же? Стесняясь, девушка поднимает глаза. Хорошо, после работы. Благодарю вас. Лев Евгеньевич вновь берет руку Людочки и горячо целует. Благодарю. Поправляя очки и спотыкаясь, Хоботов идет к двери. Открыв ее, оборачивается. Ожидающий пациент, вытолкнув его в коридор, заходит и закрывает за собой дверь. Ну? Раздевайтесь. Костик в ванной. Когда выходишь на эстраду, стремиться надо к одному. Костик, всем рассказать. Тебя там к телефону. Что сказать? Скажи, пусть позвонят попозже. Спасибо. Всем рассказать немедленно надо. Кто ты? Коридор. Зачем? Алиса Витальевна берет трубку телефона. Простите меня, дорогая, Костик несколько занят сейчас. Он принимает душ. Соблаговолите оставить номер. Я запишу. Момент, я возьму карандаш. Диктуйте. Можно не шуметь, когда я работаю с автором? Простите меня, ради бога, я не хотела. Диктуйте. Сой, голубчик, я... Что это значит? А это Сава Игнатьевич работает. Извините, это я не вам. Диктуйте. Он полагает, что здесь мастерская. Сой, да. Голубчик, я прошу вас, ну, поднатужьтесь. Вы же талантливый человек. Уж не знаю, что вы от меня хотите. Соев идет к двери. Поверьте, вы слишком замахнулись. Это мне свойственно. Я не спорю, но вспомните свои собственные удачи. Большая проблема, темперамент, но одновременно экономия средств. Не знаю, я посоветую с женой. Соев уходит. Мой поклон, Ольге Яновне. Я жду вас во вторник. Велюров в домашнем халате закрывает дверь. Кто не напишет, все бесподобно. Присаживается. А все супруга. Вот уж поистине злой гений. С утра до вечера кадит фимиам. Да-да, я все поняла. Я передам. Алиса Витальевна кладет трубку. Алиса Витальевна, вы в вашем Костике растворились. Прикуривает. Приняли на себя обязанности персонального секретаря. Поощряете этот дамский ажиотаж. Аркадий Варламович, господи, боже мой, все так просто. Мальчик приехал в Москву, соблазны, да, незнакомые люди. Совершенно естественно, что находятся женщины, которые рвутся его опекать. Пой, ласточка, пой, мир дышит весной. Нет, он сомнителен, он сомнителен. Я бы ему не доверял. Пусть поджигатель шипит и Велюров. Мы с тетей чистые люди. Вам просто нелегко нас понять. Телефон незнакомки. О, чей же это? Я и не вспомню. Хорош. Голова не тем занята. Учусь на историческом. Кроме того, подрабатываю. Веду кружок художественной атлетики. Создаю людям новые торсы. Торгуете телом? Ты не поешь перед уходом. Я бы, родная, не возражал. Костик целует тетю и снимает телефонную трубку. Оглядывается. Звякнуть ей, что ли, на старости лет? Велюров оборачивается. А, пусть живет безмятежно. Тартюф! Во двор знакомого дома заходит Света с подругой. Узнав что-то у дворника в белом фартуке, Света проходит мимо сидящих на лавочке пожилых женщин. Поднявшись на лестничную площадку, Света, одетая в светлый плащ и серый беретик, звонит в дверь. Из квартиры напротив выходит мужчина с консервной банкой. О! В дверях Костик. Велюров Аркадий Варламович есть? Ну как не быть? А вы чё, его сын? Нет, моя радость, я его отчим. Ага, отчим, ага. Сейчас. Так я тебе и поверила. Ну, у каждого, знаете, свой крест. Аркадий Варламович, к вам пришли. Здравствуйте. Господи, боже мой, какой подарок. Одну минуту, одну секунду, я приведу себя в порядок. А я пока позвоню, можно? Вы еще спрашиваете, Света. Здравствуйте, Света. Так вот вы какая. Вы знаете, пасынок вами просто бредит. Какой он тебе, пасынок? Тоже нашел себе дурочку с переулочкой. Ну, меня зовут Константин. На здоровье. В переводе с античного постоянно. Поздравляю вашу жену. Я одинок, как Робинзон. Ой, тем хуже для вас. Ну, так не всем везет. Да ладно, мы знакомы все 3 дня. Да, где же произошло знакомство? На соревнованиях по плаванию. По плаванию? Боже, это что, Велюров соревновался? Да он смотрел. Я вот второй пришла. Ай-яй-яй. Общество трудовые резервы. Во, откуда знаешь? А так, интуиция. А вас он должно быть русалкой. Слушай, зовет. Представляешь, сегодня даже телеграмму прислал. Зачем? Ну, телефона-то нету. Господи, что же он там пишет? Схожу ума. Здорово. Правда. Ага. Нет-нет, я одобряю ваш выбор. Вы знаете, очень, очень масштабный человек. И... Ой, извините. Светочка, дорогая моя, я прошу вас, пройдемте ко мне. Я не могу, меня же Ира ждет. А вы билеты достали? Ой, я просто голову потерял. Велюров заходит в комнату. Костик бросается к Свете. Покажите еще раз телеграмму. Зачем? Я адрес не разобрал. Зачем он тебе? Ну, нужно знать, когда дом бываешь. После 7, а в чем дело-то? Объясню позднее. Садится с книгой. Нет, ни в чем вам благодати. Счастьем у вас разлад. И прекрасны вы не кстати. И умны вы не в попад. Выходит Велюров. Завтра в 7. Спасибо. Вы меня подождете спасибо, после концерта? Спасибо, ну подожду. Если рано кончится, подожду. Наяда моя. Света выбегает на улицу, подхватывает Иру, и они убегают со двора. Велюров подходит к Костику. О чем вы с ней говорили? Ну, надо же было занять чем-то девушку, пока вы натягивали брюки. Имейте в виду, у вас со Светланой не может быть ничего общего. Ну, почем вы знаете? Что? А, извините. Костик берет трубку. Да? Вас! Протягивает трубку Аркадию Варламовичу. Я слушаю. Кто? Илья? Нет, не ждал. Да-да, я в курсе. Ходит по коридору. Ах, вот оно что! Это красиво! Я входил в Мосэстраду, как в дом родной, а теперь я иду туда, как на Голгофу. А кто не пьет? Назови! Нет, я жду! Достаточно! Вы мне плюнули в душу! Негодяи! Неправда! Они за вас борются! Оставьте! Я всех их знаю! Вы должны победить эту страсть! Что-то вот у нас как-то сыро. Аркадий Варламович, а не хлопнут ли нам по рюмашке? Аркадий Варламович с грустной улыбкой подходит к Костику. Заметьте, не я это предложил. Идемте. Уходит в комнату к Велюрову. Около входа в лабораторию Лев Евгеньевич, одетый в светлый плащ и светлую шляпу, поглядывая на часы, ожидает Людочку. Начинается дождь. Хоботов пытается открыть зонт и защемляет себе палец. По лесенке поднимается Людочка и подходит ко Льву Евгеньевичу. Этот зонтик большой оригинал. Вы как дитя. А между тем... Девушка берет Льва Евгеньевича под руку. Мне уже 43 года. И направление где-то посели. Да. Все это выглядит так нелепо. Мило переговариваясь, парочка прогуливается под одним зонтом. В летней ажурной беседке играет духовой оркестр. На фронтоне беседки надпись «Читальня». Музыканты одеты в милицейскую форму. Хоботов и Людочка не спеша идут по заросшей аллее. Знаете, мне было безмерно страшно, что вы не придете. Вы такой одинокий. Как вам сказать? Воспоминания горькие, вы вновь врываетесь в мой опустелый дом. Вы сочинили? Нет, это Камоэнс, португальский поэт. Он уже умер. О, боже мой! В 16 веке. В 16 веке? Да, представьте себе, на редкость грустная биография. Сражался, страдал, потерял глаз. Впоследствии умер нищим. Надо же! Как какая у вас душа. Девушка смущенно улыбается, потупив глаза. Перед беседкой стоит уличный светильник. Основание украшено барельефами в виде лир. На нем стоят кариатиды, поддерживающие плафон. К остановке подходит трамвай. Разрешите пройти? Женщина, вперед, пропустите. Людочка и Хоботов заходят в трамвай. Раскрытый зонт остается снаружи. Хоботов выходит, закрывает зонт и вновь впрыгивает в трамвай. Товарищ, передайте на билет. Черт, этот зонтик! Смотрит на палец. Что с вами? Поранил палец. У вас есть чистый носовой платок? Относительно. Тогда лучше моим. Надо перевязать. Давайте я. Достает платок. Дует на палец и перевязывает. С сиденья встает девочка-пионерка в красном берете. Садитесь, пожалуйста. Ну что вы, это излишне. Как же, пожилым надо уступать. Хоботов смущен. Спасибо, девочка. Людочка, садитесь. Нет, нет, Лев Евгеньевич, пожалуйста. Людочка, садитесь, нет, пожалуйста. Нет, я вас прошу. Я Людочка, не могу, пожалуйста, позвольте, прошу давай, вас. Лев Евгеньевич, я себе не могу. Людочка, позволить. Пожалуйста, прошу вас. Нет. На свободное место садится крупный мужчина в шляпе. Трамвай движется по Чистопрудному бульвару. В окне мелькают старинные дворянские особняки. Трамвай резко тормозит. Столкнувшись, Хоботов и Людочка смущенно отводят глаза. Людочка осматривает комнату Льва Евгеньевича. Ой! Сколько всего! Вы профессор? Ну что вы? Нет, я работаю в издательстве. Издаю зарубежных поэтов. Преимущественно романских, но бывает и англосаксов. Останавливается у портрета. Камо. Камоинс! Это он? Глаз потерял. Да. Он глаз. А Сервантес руку. Ну, перестаньте. Это уж слишком. Что делать? Такая судьба. Бонжур, дорогая! Андрей, мы вас ждем. Это и есть ваша Савва Игнатьевна? Так точно. Прошу вас. Нина Андреевна. Зачем? Благодарю вас. Добрый вечер, коллега. Рукопожатие. Это так, чисто символически. Прошу вас. Шнап Стринкин. Савва Игнатьевна, помоги, пожалуйста, и скажи Хоботову, что Нина Андреевна и Глеб Николаевич пришли. Еволь, Маргарита Павловна. Орлович удивленно приподнимает брови. Ваш Савва Игнатьевич... очень мил. Бенсюр. Он был художником по металлу, а теперь преподает. Ага. Женщины в ванной. И что, он хорош со своим предшественником? Естественно, он его очень любит. Хоботова нельзя не любить. Прекрасное большое дитя. Ага. А как Лев Евгеньевич относится к Савве Игнатьевичу? Бесспорно, отдает ему должное. С улыбкой. Высокие. Озадаченно смотрит. Высокие отношения. Пойдешь с умою по дворам, гоним жестокую судьбою, страдая от душевных ран, смерть будешь призывать с тоскою. Это Камоинс. Нет. Это Франсуа Вийон. Это его завещание. Зви! Он что, тоже умер? Да, его зарезали или повесили. Боже! И что, все поэты вот так? Почти. Людочка сражена. Хоботов открывает дверь. Слышь, Лев Евгеньевич, пришли Орловичи. Увы. Вот уж это ты брось. Говорят, тебе не могу. Но она сказала, что пришел обязательно. Ну что делать, я занят. Ну, нехорошо, тебя же еще утром предупредили. А еще утром сказал, что не могу. Прости, Сава, но это странно. Так не придешь? Нет, не приду. Так и сказать. Так и скажи. Ну и ты огорчишь Маргариту Павловну. Сожалею. Нехорошо. Закрывает дверь. Как славно. Благодаря вам я понял, что не надо бояться жить. Правда, чего бояться? И ничего не надо откладывать. Зарыты в ямины рвы. О, не воротимся, увы. Это Франсуа... Нет, это Рембо. Артюр Рембо. Умер в 19 веке. Очень талантлив и очень несчастлив. Он тоже? Да, ему отрезали ногу. Они все... все как сговорились. Да, вы правы, есть какая-то... Ой, у вас уже губки дрожат. А хотите, я вас научу полечке? Вы танцуете? Нет, это старинная французская песенка. Очень наивная и очень прозрачная. Я вам сейчас ее напою. Розанунда, путь подытожили весь. Розанунда, делать нам нечего здесь. Розанунда, ждет меня город родной. Сейчас прощание, Розанунда, уезжаем мы домой. Мы будем галстуки опять носить без увольнительной. Он своеобразный, не правда ли? Да, в нем есть нечто подлинное. Мы будем встречать и до зари их провожать. Розамунда, Шантмир Данхерцунда я. Розамунда, Фрагду Нихмарди мама. Розамунда, Глаупнер Ардир Бертрай. Санта Фудорозамунда, их Манхерс Граденок и Фрай. Костик с Алисой Витальевной перед телевизором. Ну, что там происходит? Наша играет французскую жизнь. Да, искусство в большом долгу. Интересно, изменилось ли там меню за 18? Костик встает. Когда ты вернешься? Не знаю, мой ангел. О, ночи, как правило, чреваты сюрпризами, не правда ли? Выходит Велюров с полотенцем. Предупреждаю. Однажды ваш Костик вас удивит. Аркадий Варламович, почему вы не смотрите фильм «Вы служитель мус»? Я служу мос-эстраде. Лев Евгеньевич выходит в коридор к улыбающейся, нарядно одетой Хоботовой. Ну, и что все это значит? Хоботов пожимает плечами. Орловича ждут. Прости, я не понимаю, какое это теперь имеет ко мне отношение. Хоботов это мелко. Ты же знаешь, я их всегда терпеть не мог. Ну, ты в шорох своей предубежденности. Прости, пожалуйста, у меня нет времени для дискуссий. У меня гости. Да? Поглаживает Людочкин плащ. Их много. Это не имеет значения. А Велюров мне что-то говорил. Она какая-то воспитательница. Велюров сплетник. Кроме того, это никого не касается. Ах, вот оно что, у тебя рандеву? Марго, довольно, прошу тебя. Что же она в тебе нашла? Прости, но при всей своей инфантильности для детсада ты слишком громоздок. Во-первых, она медицинский работник. А во-вторых, я уже взрослый. Ты взрослый? Без меня и без Савы ты пропадешь. Как знать, как знать? Enfant terrible, несчастный. Нет, нет, нет, нет. Хоботов, не голди. Ворвавшись в комнату, Хоботов направляется к оторопевшей Людочке. Ну, здравствуйте. Здрасте. Если не ошибаюсь, Раиса. Людмила. Да, я так и думала. Рассматривает бутылку. Вот что, милочка, я хотела вам сказать. Людочка, а не милочка. Тихо. Меня зовут Маргарита Павловна. В недавнем прошлом жена Льва Евгеньевича. Мы перестали быть супругами, однако остались родными людьми. Поэтому нет ничего удивительного, что я принимаю близко к сердцу... Берет журнал. ...его интересы. Прошу тебя. Однако речь сейчас не об этом. Улыбается. Видите ли, у Льва Евгеньевича есть свои небольшие странности. Он не способен сосредоточиться. Зная, что вечером будут гости, он, не моргнув, приглашает вас. Да-да. Я ухожу. Бросается к выходу. Людочка! Сорвав с вешалки плащ и косынку, Людочка выбегает. Вы очень рассеяны! Счастливо, милочка! Лев Евгеньевич бросается за ней вдогонку. Милочка! Людочка! Не догнав Людочку, расстроенный Хоботов, минуя зажавшуюся в угол Маргариту Павловну, врывается в свою комнату. Подойдя к окну, видит, как девушка в развивающемся плаще, размахивая сумочкой, убегает. Это невыносимо! Падает на стул. Хоботов, Хоботов, ты смешон. Почему? Почему смешон? Ну, допустим, я полюбил. Ты полюбил, ты любить не способен. как все тайные эротоманы. Ну, повторяю, повторяю. Если ты встретишь женщину, которая внушит мне доверие, и которой я со спокойной совестью смогу поручить тебя, буду счастлива. Ну, подымайся, подымайся. Ну, пойдем. Неудобно перед Орловичами. Ну, пойдем. Ну, поворачивайся. Им совершенно незачем считать, что и в нашей семье происходят эти мещанские катаклизмы. Погасив свет, выходят из комнаты. Разыщу, где б ты. Заходят в комнату Хоботовой. О, Лёва пришёл! Ефимов приветствует. Если счастлив, если попал ты в беду, в гудящей толпе навстречу тебе давно я иду. В гудящей толпе пою о тебе, надеюсь и жду. Вечер. Вдоль дома идет плачущая Людочка. Через окно видно, как какая-то семья, устроившись за столом с самоваром, смотрит телевизор. Штихель рознь. Одно дело спицштихель, и совсем другое больштихель. Я не могу не согласиться, в нем есть начиночка. При рельефных работах употребляется только больштихель. Это фанатик своего дела. Ахтунг! Я еще на спортивных кубках гравировал имена чемпионов. Гравировать имена победителей — работа, требующая самоотвлечения. Хоботов, это упадничество. Это жизнь. Один завоевывает кубки, другой гравирует на них его имя. Не знаю, Лёва, как это самоотречение. Тонкости эта работа не требует. Она выполняется спицштихелем. Вот здоровый взгляд на предмет. Вот именно. Мастера не мудрствуют. А могильщики в Гамлете? Ремесленники. Вечеринка. Среди танцующей молодежи Костик отплясывает рок-н-ролл со Светой. Общество «Трудовые резервы». Светлана, мастер спорта, прекрасно плавает на спине. Вы видите, дом наконец приобрел настоящего мужчину. Мой Сава прелесть, я очень рада. Чудесный вечер, чудесный. Так все интересно. Я все-таки хочу, чтобы вы поняли. Я понял, я понял. Все понял. Лев Евгеньевич, дорогой мой. Я ожила. Це манифик. И не вздумайте обойтись без рифлевки и шаберов. Это самое главное. Дорогая моя. Он одержимый совершенно. В этом его обаяние. Сейчас объясню, где тут хундбеграбен, то есть где собака зарыта. Я понял, коллега, я все понял. Да что же это? Евгеньевич, мужайтесь. Что? Мужайтесь, я уважаю вас. Что? Я преклоняюсь. Ну, за трамон, вы были на высоте, да. Дорогой мой. О чем вы? Ну, майн фройнде. Арвуар. Ауфидерзейн. До свидания, арвуар. Ауфидеркукен. Коллега, нижайший поклон. Сава, нижайший. Сава, Сава, Сава, да. Сава, Левушка. Высокие. Выглядывает в окошко такси. Высокие отношения. Нормальные для духовных людей. Орловичи уезжают на такси марки «Победа». Около двери сидит дворник с метлой в руках. О, как я устала! Облокотившись на плечи сидящих на лавке мужчин, Хоботова перепрыгивает через лавочку и садится между ними. Да. Что это тебя вдруг понесло со штихелями? Смотрит на Саву. Я имею в виду при рельефных работах, Маргарита Павловна. Тонкая вещь. Это поспешишь, людей насмешишь. Поворачивается к Хоботову. А ты, друг мой, мог бы держаться чуть поживее. Убеждена, что с этой Милочкой ты не в пример красноречивей. Во-первых, с Людочкой. Во-вторых, прошу не поминать ее имени в суе. Вы это ридикюль, монами. И тем не менее, в суе прошу не поминать. О, милый, тебе надо поколоться. Ну, спать, спать, спать, спать. Маргарита Павловна встает. Меня ноги не держат. Ай, момент, разочек курну. Хоботова уходит. Савва. Хоботов придвигается. Я на грани отчаяния. Лев Евгеньевич, да не убивайся ты. Дай срок. Ну, мы с Маргаритой распишемся. К весне квартира будет готова. Съедем, гуляй в свое удовольствие. До весны много воды утечет, Савва. Женщину тоже можно понять. Девушек водишь, ей неприятно. Да не вожу я, это другое. Об этом не говорят. Лев Евгеньевич в смятении. Ты не представляешь, сколько я пережил за этот проклятый вечер. Савва обнимает Хоботова. Это ужасно. Кладет голову Савве на плечо. Ужасно. Ну, успокойся, ну, успокойся. Ты потерпи. Я понимаю. Ты иногда приходится. Понимаю. На фронте не такое терпели, Господи. Понимаю. Савва Игнатьевич. Выйдя в пеньюаре на балкон, Маргарита Павловна кивком головы приглашает Ефимова домой. Уходит в комнату. Надо идти. Савва разводит руками, оглянувшись, бросает окурок на землю и гасит ногой. Понял, Левушка. Прижимает к себе. Потерпи, а? Потерпи. Ефимов уходит. Лев Евгеньевич смотрит ему вслед. Встает, еле передвигая ноги. Нервно теребя волосы, подходит к турнику. Держится за его стойку, затем смотрит на перекладину и подпрыгивает. Висит, не в силах подтянуться. Спрыгивает на землю. Ты течешь, как река, странное название, и прозрачен асфальт, как в реке вода. Ах, Арбат, мой Арбат, ты мое призвание, ты и радость моя, и моя беда. Ах, Арбат, мой Арбат, ты мое призвание, ты и радость моя, и моя беда. Пешеходы твои, люди невеликие, каблуками стучат, по делам спешат. Ах, Арбат, мой Арбат, ты моя религия, мостовые твои подо мной лежат. Ах, Арбат, мой Арбат, ты моя религия, мостовые твои подо мной лежат. От любови твоей вовсе не излечишься, 40 000 других мостовых любя. Ах, Арбат, мой Арбат, ты мое отечество, никогда до конца не пройти тебя. Ах, Арбат, мой Арбат, ты мое отечество, никогда до конца не пройти тебя. В квартиру входит Костик. Спит, родимый аквариум. Улыбаясь, оглядывает коридор. Спит. Проходит в свою комнату. Дверь Велюрова приоткрывается, и выглядывает артист в халате. Он смотрит вслед Костику и тяжело вздыхает. Тишина. Пустой коридор. Концерт Велюрова. Эту песенку, не скрою, посвятил особой теме. В ней классических героев переброшу в наше время. Среди слушателей сидят Света с Ирой. Охнув, пиковая дама умерла в минуту прямо. Подвела ее немножко, извините, неотложно. На стене висит плакат. Взял Ромео для Джульетты, в магазине две котлеты, съели оба те котлеты. Нет Ромео, нет Джульетты. На плакате надпись «С новым 1957 годом». Все это юмор, так сказать. Эстрадник должен быть задирой. Но я подумал, как связать куплеты эти мне сатирой. Никак я не могу забыть одну некрасовскую фразу. Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан. Кресло Светы пусто. Зима. Засыпанная снегом деревянная летняя эстрада. На одной из веток медленно качаются увядшие чудом уцелевшие листья. Заснеженные крыши домов. По Чистопрудному бульвару, мимо катающихся на катке, торопятся прохожие. По улице мчится мотоцикл Савранского с сидящим позади Костиком в меховой шапке. Около кинотеатра «Колизей», рядом с афишей фильма «Карнавальная ночь», стоит Хоботова в белой шубке. Да стоп, Маргарита Павловна! Нет, нет, лишнего нету, нет, Маргарита Павловна! Прошу, прошу. Савранский с Костиком въезжают во двор. Заснеженный двор чистит дворник. Мимо проходит Алиса Витальевна с елкой. С Новым годом, Алиса Витальевна! С Новым годом! С Новым годом, Азиз! Здоровья тебе! Орлович в строгом костюме читает лекцию. Фалехов гендекосилаб есть сложный пятистопный метр, состоящий из четырех хореев и одного дактиля, занимающего второе место. В зале Хоботов с Людочкой. Античная метрика требовала в фалеховом гендекосилабе жестикулирует большой постоянной цезуры после арсиса третьей стопы. Хоботов смотрит на Людочку. Этот стих вполне приемлем и в русском языке. Взирает на супругу. Прошу вас, Нина Андреевна. Благодарю вас. Слушатели смотрят на Нину Андреевну в черном платье. Она, прислонив руку к колбу и прикрыв глаза, входит в образ. Как корабль, что готов менять оснастку, то вздымать паруса, то плыть на веслах. Ты двойной предаваться жаждешь страсти. Отрок, ищешь любви? Закрывает руками глаза. Ой, не могу. Горя желанием. Отрок, ищешь любви, горя желанием, но любви не найдя, в слезах жестоких ласк награду чужих приемлешь, дева. Снегопад. Каток. Бьется легкий вечерний снежок, голубые мерцают огни, и звенит под ногами каток, словно в давние школьные дни. Вот мчишься туда, где огни, я зову, но тебя уже нет. Догони, догони, ты лукаво кричишь мне в ответ. Догони, догони, ты лукаво кричишь мне в ответ. Там же бился вечерний снежок, я робел за пожарной тобой. Мы бежали вдвоем. Бедненький, я вам сейчас помогу. Бедненький, поднимайтесь. Людочка помогает Хоботову встать. Это я во всем виновата. Во всем виновата моя неуклюжесть. Нет, нет, вы уже неплохо держитесь. Ай. Что, так сильно ударились? Однако мне вспомнился Бертран Дюфуа. Кто это такой? Лангедокский трувер. Что с ним случилось? Упал и умер. Какой кошмар! Вам нужно немедленно сделать противостолбнячную сыворотку. Пустой. Вы, такой образованный человек, не понимаете элементарных вещей. Видите, что получилось с трувером? О, Костик! Подъезжает Костик со Светой. Боже, что это с вами? Здрасте. Легкий ушиб. Он споткнулся на повороте. О, распространенный случай. Так свидетельствует история. Девушки, ну-ка, сделайте круг, а я пока посижу с львом. Вы его не оставите? Людочка, о чем вы говорите? Поехали. Ну? Ну, кой черт занес вас на эти галеры? А что мне делать? Маргарита Павловна ее не одобрила. Вот и верчусь. В своем немолодом уже возрасте веду иллюзорную жизнь. Хожу в кино на последний сеанс. Три раза был в оперете. Теперь вот на катке. Один раз водил ее на лекцию, она пошла по доброте своей. Доброе, говорите? Бессмертно. И восприимчивая. Вы знаете, я и рассказывал о судьбе Франсуа Вийона, Людочка почти рыдала. Его ведь, ежели не ошибаюсь, или зарезали, или повесили. Погиб при невыясненных обстоятельствах. Точно не установлено. Смотрите, запугаете девушку. Ой, запугаете, Лев Евгеньевич. Костя. На Хоботове шапочка с помпоном. Как, по-вашему, мне смешно рассчитывать на взаимность? Вам-то? Черт возьми, кому же еще? Вы весь из достоинств. Жизнь прекрасна, Лев Евгеньевич. Костик, что мне делать? Я полюбил? Так будьте творцом своей биографии, хозяином собственной судьбы. Повернувшись, Костик видит прекрасную незнакомку в компании двух молодых людей. На девушке серо-голубое платье, отделанное меховыми помпончиками и меховая шапочка. Люди останавливаются посмотреть на трио, выполняющее элементы фигурного катания. Она? Кто, Маргарита Павловна? Да нет, она! Сидите, не двигайтесь, я сейчас вернусь. Лев Евгеньевич! Бедненький, вас бросили. Я вас ждал. Может быть, пойдем домой? Я вас провожу. Да что вы! Ни за что! Нет? Здесь хорошо. Да. И эти огоньки, и это кружение, и вы в этом свитере, и этот мотив. Мне так понравилась ваша полечка. Мон пан пан, не ве пан. Не ве пан. Не ве пан. Вот ведь, едва тебя отыскал. А почему ты искал? Так велено. Здрасте. Добрый вечер. Соседский мальчишка, возьми да и скажи. Я, говорит, Льва Евгеньевича видел. Катается на чистых прудах. Ему-то что за дело? Я поражен. Сболтнул. Ребенок, киндер, шо с его взять? А Маргарита Павловна в нервы. Беги хоть приведи хоть силой. Он себе голову расшибет. Черт знает что. Вот что, Сава, ступай домой. Лев Евгеньевич, не лезь в бутылку. В самом деле, Лев Евгеньевич, я вас провожу. Или ты сейчас же уйдешь, или между нами все кончено. Вот ты какой. Ну, брат, не знал. Людочка, сделаем круг. А? Уезжает от Савы Игнатьевича. Сава! Ха-хай! И ты здесь! Ой, добрый вечер! Лев Евгеньевич! Катается! Ни стыда, ни совести! Женщина дома совсем извелась, а он катается! Хоботов и Людочка, держась за руки, кружат по катку. Чего они от него хотят? Боятся за крайне хрупкую жизнь. Вступил человек на скользкий путь. Ну, на то лед, чтоб скользить. Ох, вы правы, поняли меня с полуслова. Света и Костик смотрят друг на друга. А мне Велюров опять телеграмму прислал. Плохо дело, он разорится. А ты не шути. Какие шутки? Между прочим, как человек, он очень хороший. Очень хороший, но очень грозный. Все поджигатели войны перед ним трепещут. А ты? Я? Нет, я человек доброй воли. Твое счастье, а то вон он идет. Как и этот? Ну что, весьма импозантен. Ладно, пойду. Че человек зря расстраивает? Физкульт, привет! Бог наградит вас за доброту. Созвонимся. Помахав рукой, Света уезжает. К Велюрову, одетому в коричневое пальто с меховым воротником и меховую шапку, подъезжает Костик. Ну, а вы что, бродите как неприкаянный? Хочется побыть среди людей. Смутно и тягостно. Нужно развеяться. Что ж вас томит? Вам не понять. Ну, может быть, у вас творческий кризис? Может быть, на то и художник. Вы Вы просто переросли эстраду. Нельзя всю жизнь играть одну и ту же роль. Артист обязан себя искать и время от времени переодеваться. Ваш смокинг публике надоел? Я мастер художественного слова. Ну, мастер художественного слова – это писатель. Я чтец, я солист. Мой жанр – куплет или фельетон. Нельзя, нельзя всю жизнь зависеть от Цоева и от его супруги. Артист обязан переодеваться. Какая безмерная однобокость. Ну, как хотите. О, Делюров! Что с вами, вам плохо? Вы видите? Трио фигуристов. Что? Кого? Ее! Кого ее? Какая девушка! Исчезло. Видение, дымок, мираж. Садится в сугроб. Дымок, мираж. Очень современно. Костик кивает. Прибавьте надежду ее найти. Встает на ноги. Это я! Прекрасные новости! Простите! Людочка! Прекрасные новости! Хоботов возбужден. Завтра они регистрируются! Накрывается пальто. В час дня! Да! В это самое время мы с вами будем смотреть фрески Новодевичьего монастыря. Нет, почему? Я нормально дышу. Никакой астмы. Я совершенно здоров. Я счастлив. Я счастлив. Я люблю вас, Людочка. Я целую. Целую вас. Обернувшись, видит Маргариту Павловну. Что с тобой? Смотрится кором. Почему ты в шубе? Хоботов скидывает пальто. Безумная стужа? Вешает трубку на аппарат. А продрог? Просовывает руки в рукава и запахивает пальто. Я продрог. В фильме снимались Костик, Олег Меньшиков, Алиса Витальевна, Софья Пилявская, Аркадий Велюров, Леонид Броневой, Маргарита Хоботова, Инна Ульянова, Лев Хоботов, Анатолий Равикович, Сава Игнатьевич, Виктор Борцов. Людочка, Елена Коренева, Светлана, Татьяна Догилева, Нина Орлович, Елизавета Никищихина, Глеб Орлович, Игорь Дмитриев, Соев, Евгений Моргунов, его жена, Наталья Крачковская, Рита Валентинова-Юкова. В эпизодах Буракова, Геллер, Дюжева, Кулешов, Кук, Казаков, Коняшин, Маркова, Машков, Пицек, Петков, Олег Смолин, Тарновский, Токарева, Швейко. Клоунская группа Московского цирка. Конец первой серии.